Глава 9. Кольт. «Давай, приятель, еще раз! Все получится!» — говорю я, видя Логана, тягающего штангу в зале. Он лежит на скамье, его грудь тяжело вздымается, когда он вновь сгибает руки, подчиняя себе 136 килограмм. На его лбу проступает пот, но он выпрямляет руки, надувает щеки и со звоном металла опускает штангу на свое место. «Черт, ненавижу день рук!» — стонет он. Я подаю ему руку и помогаю сесть. «У тебя хорошо получается. Ты теперь тягаешь на 45 кило больше, чем в старшей школе», произношу я, пока он пытается отдышаться, упершись локтями в колени. «Да, потому что в старшей школе я был тем еще задохликом», смеется он, кладя руки на голову и все еще рвано дыша. «Больше не задохлик. Ты мне наваляешь, если я буду неосторожен». «Видел бы ты меня на льду», шутит он. «Придешь на какую-нибудь игру?» «Не, скорее всего, нет», — отвечаю я, качая головой и добавляя на штангу еще пару килограмм, чтобы понаблюдать за тем, как опускаются плечи Логана. «Тебе стоит», — спорит он, пока мы меняемся местами. Я ложусь на скамью, а он встает у моей головы, подстраховывая. «Я больше не увлекаюсь таким», — цежу я, стискивая в руках штангу, сгибая локти и поднимая ее вверх. «Приходи хотя бы потусоваться с нами на льду. Просто повеселиться», — уточняет Логан. «Ты должен побыть там со мной и с Тео». Я поднимаю штангу несколько раз и опускаю ее на место, садясь и упираясь локтями в колени. «Ты имеешь в виду, что я должен надрать вам задницы?» «Думаю, я теперь могу за себя постоять», — смеется он. «Ой, правда?» «Ага. Ты должен прийти к нам на тренировку. Посмотрим, не растерял ли ты навыки». «Я так не думаю». Встаю и потягиваюсь, качая головой. «Как у тебя дела, помимо хоккея?» — хмуро подкалывает Логан. «Я знаю, почему он спрашивает. Знаю, что у него хорошие намерения. Знаю, что перестал выходить на связь после несчастного случая и оттолкнул всех. Но это не делает вопрос легче». «Все нормально». Вру я. «Да?» «Да». «Приезжал к семье?» «Ну, так бывало». Я пожимаю плечом. «Ну, хоть это хорошо», — заключает приятель, приглаживая мокрые от пота волосы. «Мы еще немного тренируемся, подгоняя вес штанги под себя. Поговорим о твоей девушке в моей футболке или нет?» Наконец спрашиваю я. «Черт, приятель, зачем ты так?» Логан злобно смотрит на меня и закатывает глаза. «Я ничего не сделал», — сухо смеюсь я и оборонительно поднимаю руки. «Наверное, пара моих вещей попала в твои, когда я перекладывал их в сушилку». «Если хочешь винить кого-то в этой путанице, то вини себя». «Ты мог сказать ей, что это твоя футболка». Тот же самый злобный взгляд никуда не делся, когда он вздыхает и ворчит. «Ты мог сказать ей, что это моя футболка», — спорю я. «Я отвлекся». «На что?» «На другие вещи», — уклоняется он, и у меня ощущение, что я знаю, о чем он говорит. «Без обид, но я не знаю ни одной девушки, которая выглядела бы в одной футболке лучше, чем твоя». Я прикусываю губу и мотаю головой. «Черт, Логан, везучий ты ублюдок!» «Смотри у меня!» — рычит он, но я понимаю, что это не всерьез. «Я просто сказал». Сдаюсь я, отступая, но улыбку не прячу. «Ты должен был заметить, что это не моя футболка». «Ты должен был заметить, что это не твоя футболка», — повторяю я. «И ты не должен был так срываться. Поступил как мудак». «Да, приятель, я знаю. Я повел себя мерзко». Он роняет голову и потирает переносицу. «Именно», — соглашаюсь я. «Но уверен, ты найдешь способ загладить свою вину». «Я все еще думаю, что извиняться должна она». Он улыбается уголком губ. «А я думаю, что тебе пора вытащить голову из задницы и молиться на свою девушку, потому что лучше ты уже не найдешь. Мы оба это знаем». «Эй!» Обиженный, он толкает меня в плечо. «Я просто сказал». Но Логан не спорит, потому что знает, что я прав.